Глава 43. Я едва успеваю испугаться, как надо мной вырастает фонтан из земли. Огромный дракон укрывает меня своим телом. Рядом падают огромные земляные комья. И это меня еще глушит от взрыва, раздавшегося перед нами. И не только это. Нас поднимает воздух. И это не Найджел взлетает, это земля под ногами движется вверх. Медленно и беспрерывно. Все трясется и вибрирует. Я прижимаюсь к чешуйчатой ладони. Дракон сжимает когтистые лапы, пряча меня. Стоит ужасный грохот. Мы реально поднимаемся. Вместе с этим туннелем, вместе с амфитеатром и со всеми людьми. Слышится мощнейший грохот воды. Найджел рычит. Пробивает остатки потолка драконьей головой. Сначала выбирается сам, а затем аккуратно разжимает лапу, в которой сижу я. Переползаю на его спину, чувствуя себя наездницей. Жар его тела окутывает меня. Кусок земли отрывается от береговой линии. Морская вода врывается в образовавшуюся расщелину. Море захватывает часть островка. Огромная волна устремляется к берегу. Вода с громким всплеском сливается на землю, оставляя зияющую пустоту вместо сцены для русалок. Слышится еще один рык. Огромная кочка начинает вспучиваться над землей, и из нее вылезает серый дряхлый дракон. На его спине сидят три русалки. Они с ужасом цепляются за его шип. Даже хвостами обвелись. Участок земли... Все поднимается и поднимается в небо. Найджел что-то рычит дедушке, а затем аккуратно съезжает по склону с этой гигантской кочки. Старый дракон тоже спрыгивает. В общем, с высоты дракона позиция следующая. Часть земли улетает медленно в небо, совсем небольшой участок с кусочком сцены и тем туннелем, в котором были мы. Найджел весьма и весьма красивый дракон. Синий, с поблескивающей оранжевым в заходящих лучах солнца чешуей. Красавец. Жалко, что я его только со спины вижу, но думаю, что он со всех сторон великолепен. Глажу чешуйки размером с мою ладонь. Гладкие, приятные, теплые. Дракон урчит, будто брых, которого решили приласкать. Мощная энергия втекает в мою руку. Такая сильная. Найджел в человеческом обличье дает лишь слабый отголосок того, что я ощущаю сейчас. Его пламя окутывает меня в защитный кокон. Что угодно может случиться, но он будет меня защищать. «Красавец!» — отвечаю ласково ему и веду рукой по бронированной чешуе. «Такую вообще не пробьешь!» Дряхлый дракон подходит к морю и опускается на лапы. Русалки грациозно спрыгивают с его спины в лазурные волны. Раздаются громкие овации и улюлюканье. Это отдыхающие так восхищаются летающей сценой. Явно никто такого представления не ожидал. Только русалки не особо довольны. Еще бы, им всю сцену сломали. Вон лезут еще и еще. Слышится печальный рык Найджела. Он смотрит на старого дракона, который отряхивает крылья в воде, создавая новые волны. Русалки что-то кричат, но их сносят. Да, дедушка не отличается особой деликатностью. Найджел вновь рычит и подходит к деду. Тот смотрит на внука янтарными глазами. Меня захлестывает и его энергией, такой мощной, сильной. Говорят, что старые драконы одни из самых сильнейших. С ними вообще лучше не связываться. И Найджел сейчас сильно рискует. Но его дедушка склоняет голову и складывает крылья. Часть острова останавливается где-то на высоте десятиэтажного дома. Зависает там. Так странно смотрятся эти корни деревьев, пласт земли и стекающая вода. Дедушка вновь смотрит вверх. От радости чуть ли не прыгает, но Найджел порыкивает на него. Туристов поспешно уводят на паром, который окружили русалки. «Найджел!» — зову драконяку. «Мне происходящее совсем не нравится. Еще утопят паром. и никто не сможет добраться до гостиницы. Найджел разворачивается к русалкам, вытягивает огромную змеиную шею к воде. В этот момент моя драконица хочет лишь одного – вырваться наружу, обхватить его тело, прижаться к боку. И еще кучу всяких непристойностей. Но сейчас ни время и ни место. «Вы разрушили нашу сцену!» – кричит одна из русалок. «Вы сорвали выступление! Вы уничтожили! Вы...» Она чуть ли не захлебывается словами. Найджел склоняет голову на бок и рычит. Русалка с перламутровым хвостом тут же опускает глаза. «А вот не надо было со мной спорить!» Дедушка возвращается в человеческий облик. «Да, у драконов есть один небольшой недостаток после обращения. Они становятся голыми, потому что одежда рвется». Слышатся вздохи, ахи, возмущения. «Так, милый, не смотри. Можно я глаза себе вырву?» Хотя чего они боятся? Дедушка Найджела скромно стоит по поясу в воде. Я вспоминаю, есть ли на яхте запасная одежда. Не думаю, что драконы планировали обращаться, но там точно есть пледик. «Вы были неправы», — из воды выглядывает синеволосая русалка. Кажется, это она была в проходе с дедушкой. «Теперь убедились? Изначальную материю с темной нельзя соединять без проклониума». «Я тебя понял. Но видишь ли, все получилось». Дедушка тыкает пальцем в небо. «И вообще, если оно будет держаться в воздухе, значит, я был прав. А тебе можно и 5 поставить за то, что догадалась про проклониум. В общем, если остров завтра до утра провисит, то и за дипломную работу получишь 5. «Но я уже окончила университет», — возмущается русалка. «Да? Тогда что ты мне голову морочишь? Мне тут студентов надо принимать. Найджел, прими нормальный вид, не пугай детей», — кричит дедушка на драконяку. Мы слегка нагибаемся, а я еле удерживаюсь за шип, когда Найджел лапой касается своего лба. «Я выхожу из воды», — продолжает Виньян. «Не надо!» — кажется, кричат все. Не только народ на пароме, но и русалки. «Вы еще пожалеете!» — кричат русалки. «Давайте потопим их кораблики, чтобы они не могли отсюда выбраться, а потом и остров. Пусть узнают гнев подводных жителей!» В воздухе застывает тишина. На ту, что кричала громче всех, странно смотрят даже ее сестры. «Но мы же договаривались, что больше не будем никого топить. Из-за этих утопленников у нас потом дети рождаются то с ушами длинными, то с зеленой кожей», — возмущается одна из них. «Да вот, у моей бабки родился ребенок с огромными клыками и грудь прокусил», — добавляет вторая. «Зато какие там любовники!» Мечтательно отзывается третья. «О, да!» Русалки вроде договорились между собой и как-то странно смотрят на паром, как на блюдо, полное сладких зефирок. «В том, что концерт сорвался, виноваты драконы!» — кричит кто-то с парома. «Ничего, мы до драконов доберемся!» Русалки медленно плывут к парому. Начинают раскачивать лодку. Я даже вижу, как в сторону дедушки Найджела тоже дергаются несколько хвостатых. Они наступают. Сотни плавников и хвостов показываются в воде. Нас окружают со всех сторон. Мне страшно. Драконица внутри меня замирает и предлагает уговорить драконяку как можно быстрее улететь отсюда. Найджел вновь выпрямляется и расправляет крылья. От него исходит энергия, которая волнами прокатывается по острову, задевая всех. Я будто впадаю в какой-то транс, лишь цепляюсь за его шип, стараясь не свалиться. Перед глазами все плывет, а я будто слышу голос дракона. Найджела в драконе, хотя так обычно не разговаривают. Это невообразимая мощь и сила, перед которой просто хочется рухнуть на колени. Это нечто древнее и глубинное, зов драконьего альфы. «Паром идет к солнечной лагуне. Капитан, вынесите плед и закутайте господина Дизеля. Все расходы за причиненные неудобства подводному народу я беру на себя. Приношу свои искренние извинения. Ах, да. Сейчас вы все забудете, что слышали про материю. Остров в небе всего лишь природный сдвиг, обусловленный неконтролируемым всплеском энергии внутри земной коры Длона. К реальности его слова не имеют ни малейшего отношения, но главное, что этот бред сработал. Все завороженно слушают Найджела. Только на меня не действует эффект его голоса. Та энергия, что закручивается между нами, не дает этому случиться.